Вырос я в неверующей семье. О Боге у нас никогда разговора не было. Да и меня эта сторона жизни не интересовала. В 1977 году я встретил девушку, полюбил ее, и мы поженились. 3 года жили прекрасно. Потом что-то случилось, и наша жизнь разладилась. Начались скандалы. Мы пытались наладить отношения. Садились друг против друга, выясняли все причины, раскладывали жизнь по деталям, исследовали подробно все скандалы. Но все было безуспешно. Одно было ясно – раздражение друг против друга без причины. Я любил, прежде чем сделать какое-то дело, посоветоваться с другими людьми. Так было и в этот раз. Я советовался со многими друзьями, как избежать к тому времени уже невыносимых скандалов. В доме был ад в миниатюре. Потом одна женщина сказала: «Это вам сделали семейную порчу». Она же и посоветовала пойти к бабке, которая лечит от порчи. К этому времени мы прожили совместно 8 лет. Из них 3 года прекрасно, а 5 невыносимо плохо. Я стал искать бабку и нашел. При встрече она мне сказала: «Я гадаю на черную магию». Я ей ответил: «Бабушка, мне хоть на фиолетовую. Если ты вылечишь, то я плачу». Она пообещала вылечить, хотя я был и неверующим, но мне где-то в глубине души стало неприятно, что я связываюсь с чем-то черным. Но мне так хотелось вернуть прежнюю счастливую жизнь. Тем более у нас тогда уже было 2 детей, что я на все был согласен. И вот эта бабка говорит, что нам с Надей надо выпить по 12 баллонов, 3 литра каждый, наговорной воды. Пока вы будете пить воду, жизнь станет еще хуже. Но вы терпите, потому что как только допьете последние капли, вам станет хорошо. Были слова бабки. Пили мы эту воду 6 месяцев. Как только выпили ее до конца, то действительно наступило чудо. Жизнь изменилась. Нам казалось, что мы попали в рай. Вначале мы подумали, что это самовнушение, и боялись чем-нибудь испортить такую прекрасную жизнь. Потом поняли, что на нас повлияла какая-то сила, и у нас нет раздражения, и совсем не хочется ругаться. Чувства любви и привязанности настолько обострились, что мы не могли жить без друга. Для проверки пытались даже спровоцировать скандал. Жена говорит мне обидное слово, а меня это совсем не задевает. Затем я говорю ей обидное слово. Ее тоже это не трогает. И так эта жизнь в раю продолжалась 3 месяца. После этого наступила жизнь хуже прежней. Мы опять поехали к бабке и просили ее, чтобы она нам сделала на всю жизнь. Она пообещала и дала снова пить воду, только теперь уже 24 баллона. Мы приступили к лечению. Снова раньше, чем через 6 месяцев, мы ее не смогли выпить. По окончании лечения вновь наступил рай в нашей совместной жизни. Эта жизнь продолжалась только 3 месяца. И опять вернулось все прошлое. Тогда я начал задумываться, что есть, возможно, сила, которая намного сильнее силы бабки. Передо мной встал вопрос: что же делать, как жить дальше? Однажды к нам пришла соседка и попросила мою жену поставить ее ребенку уколы. Эта женщина была женой православного священника. Надя рассказала им нашу историю. Священник пригласил меня на беседу и сказал, что нам нужно обратиться к Богу, так как только Он может решить нашу проблему. В конце беседы он дал мне книгу «Жизнь после смерти». В этой книге написано, что американский медик исследовал 150 человек в стадии клинической смерти и сделал записи, что эти люди слышали, видели и ощущали. Все они из разных штатов Америки, разных возрастов, мужчины и женщины, разные по положению, верующие и неверующие. Исследования проводились на протяжении 20 лет. Было зафиксировано 15 случаев. Во всех этих случаях примерно все говорили одинаково, что с ними происходило. Я стал убеждаться в том, что существует потусторонняя жизнь. С этих пор я, жена и 2 моих детей стали посещать православную церковь. Я ожидал, что в нашей жизни наступит улучшение, но его не последовало. Православные христиане сказали нам с Надей, что мы блудники, потому что не обвенчаны и тогда мы обвенчались. Прошло еще некоторое время, улучшения не наступило. Я хотел уже бросить церковь, но какой-то внутренний голос говорил: «Ты уже испытал силу дьявола, значит, есть какая-то сила, которая может творить чудеса. Может быть, ты что-то не так делаешь». И я стал изучать Библию не потому, что я хотел в ней найти ответ, а ради любопытства. Читая Библию, я увидел, что православная церковь говорит одно, а делает совсем другое. Я стал выяснять это у православного служителя, на что он мне ответил: «Да я не думал, что ты так серьезно увлечешься». И так мы проходили в церковь 1.5 года, а улучшение в семейной жизни не наступило. Много раз я хотел уйти, но какой-то голос говорил мне: «Ищи, не все потеряно». И я опять искал. Однажды я познакомился с адвентистом. Он поразил меня знанием Библии. По сравнению с православными христианами, мне показалось, что он знает Библию наизусть. И я подумал: если человек так прекрасно знает Библию, то он не может ошибаться. И вместе со всей семьей пошел в церковь христиан-адвентистов. Походив немного, мы с Надей покаялись, приняли святое водное крещение и стали членами церкви христиан-адвентистов 7-го дня. По учению церкви мы должны были соблюдать закон, особенно 4-ю заповедь – чтить субботу и не работать. Но у меня никак не получалось выполнить эту заповедь, как написано. Семейная жизнь стала немного лучше. При изучении Библии Господь указал мне место из Священного Писания – Псалом 144, 18 стих. «Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине». Мне стало ясно, что Елена Уайт, которую адвентисты возвеличили и поставили на один уровень с Иисусом Христом, говорит не так, как мы находим в Библии. Вскоре случилось событие, которое сильно меня потрясло. Игорь, который привел меня к адвентистам, который считался одним из лучших проповедников и 7 лет был членом этой церкви, заявляет, что адвентисты идут по ложному пути. Для меня это был сильнейший удар, после чего я перестал совсем ходить в какую-либо церковь и читать Библию. Через время я, оправившись от удара, снова сел за изучение Библии и другой христианской литературы. Я вдруг понял, что мы живем не под законом, а под благодатью. Я стал ходить по всем христианским церквам и евангелизационным собраниям, молясь: «Господи, укажи и приведи меня в истинную церковь». Вскоре Господь привел меня в церковь евангельских христиан-баптистов, в которой я и моя семья вот уже теперь 2.5 года. При посещении церкви евангельских христиан-баптистов семейная жизнь стала лучше, но не так, как должно быть. Я продолжал молиться и искать. И вот через одну семью в нашей церкви Господь указал, что вся причина нашего неустройства во мне. Пресвитер церкви вскоре указал мне на 1 Коринфянам 13 главу и сказал: «Ты не любишь свою жену так, как здесь написано». Мне посоветовали при чтении этой главы вместо слова «любовь» подставить свое имя и прочитать: «Юрий долготерпит», «Юрий милосердствует», «Юрий не завидует», «Юрий не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается» и так далее. Итого 16 действий. Из этих 16 я выполнял только 2. И я задумался, стал с молитвой при помощи Иисуса исправлять дело. Через некоторое время наша жизнь наладилась. Слава Богу! Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Юрий Борисов.